Тут ты прав. Главное, роботы ведь тоже воспринимают монстров, инсектоидов, шатурха и тому подобное как данность. Правда, есть у меня контрдовод, заумный такой, и все же. Ничего на самом деле вообще не происходит. Каждый находится внутри индивидуального бреда. Вы все кажетесь мне, говорите и делаете то, что я воображаю, оставаясь там, откуда вы меня вроде бы притащили. Любой из вас в том же положении, если вообще существует в природе. Слэк, короче. В таком плане, конечно, никто никому ничего доказать не в состоянии. Лем подробно объяснил, что, находясь внутри совершенного фантома, убедиться в ложности или истинности окружающего невозможно. Сноска. Слэк. Волновой наркотик. Смотрите повесть Аркадия и Бориса Стругацких «Хищные вещи века». Смотрите Станислав Лем «Сумма технологии». «Эй, о чем это вы?» — несколько встревоженно спросил Ростокин. Книг, на которые ссылались друзья, он не читал. Удолин со Скуратовым тоже, но они промолчали, усваивая и осмысливая значащую с их точки зрения информацию. Новиков вкратце объяснил Игорю, о чем шла речь в миллиарде лет. Природа, мол, она же мироздание, в целях поддержания высшего равновесия способна менять собственные законы и создавать любые артефакты, от локальных до глобальных. Додумался ведь Энгельс до формулы «человеческий разум есть инструмент, с помощью которого природа познает самое себя». Следовательно, изначально неспособная к познанию природа, тем не менее, сумела создать человечество, миллион лет назад уже зная, что появится письменность, университеты, синхрофазотроны, звездолеты, теории эволюции, диалектический и исторический материализм. И если так оно и есть, то что стоит природе, в широком смысле этого слова, раз уж мы от гиперсети отключились, создать Дугляндию, чтобы все ж таки нас опустить? Сидите, шелупонь, под нарами возле параши и не высовывайтесь. «Принцип Фразибула в бесконечности пространства и времени», — уточнил Скуратов. Сноска. Тиран одного из древнегреческих островов. Один из коллег попросил его поделиться секретом долгого и успешного правления. Фразибул пригласил его на прогулку в поля, во время которой, как бы между прочим, сбивал посохом колосья, возвышавшиеся над другими. «Теперь понял?» — спросил он, когда они вернулись во дворец. «Стоило возиться», — презрительно фыркнул Ростокин. «Банальной молнии хватило бы одной на всех. Или тайфуна в 50 баллов, накрыл Волгалу в океане и Адью». «Неисповедимы пути Господни. Бог тоже, вместо того, чтобы напускать на Египет известные казни, мог просто провести с фараоном профилактическую беседу, как в КГБ практиковали. Многим помогало без ненужного кровопролития», — засмеялся Шульгин. «Очень вовремя вы эту тему подняли», — впервые нарушил свое сосредоточенное молчание Антон. «Очень вовремя», — повторил, а также и подтвердил Константин Васильевич. «Скоро полночь», — сказал он, не глядя на часы. «Не только в хронологическом, но и в сакральном смысле. Скоро полночь нашего мира. Пора бы демонам полнолуния вступать в свои права». «Приехали», — заявил атеист и одновременно агностик Скуратов. Сноска. Агностицизм. Философское учение, ограничивающее роль науки лишь изучением явлений, отрицающее познаваемость объективного мира и достижение абсолютной истины. «А подходящие заклинания против этих демонов у вас имеются?» «Завтра узнаем», — зевнул Удолин. «Пора бы и спать ложиться». Глава 20. Новиков с Шульгиным долго не могли заснуть. Сначала они отошли в сторонку, под прикрытие корпуса БРДМ, чтобы наедине сказать друг другу кое-что, касающееся завтрашнего дня, не предназначенное для посторонних ушей, во избежание превратных толкований и деморализации личного состава. Так и проговорили больше 2 часов. Приняли по чарочке, кто знает, не последний ли за 30 лет дружбы. Под это дело вспомнили несколько ярких эпизодов. И все из раньших времен,